Глава 25. Юля думала, что будет тосковать по Таниеру, но заботы о дочери не давали ей погрузиться в уныние. Каждый день радовал чем-то новым. Агата развивалась очень быстро. Она начала узнавать маму, Цилу и девочек, и Юле не терпелось показать Эйлану улыбку дочери. Юля окончательно оправилась от потрясений и начала потихоньку строить планы. Но пока ее дни проходили в трудах молодой матери, когда иногда не хватало времени, чтобы привести мысли в порядок. Хорошо, что заботливые друзья, помогая с ребенком, обеспечивали ее регулярным сном и правильной едой. На пятый день седмицы Амита и Оза пришли в комнату Юли ранним утром, едва услышав плач Агаты. Они чинно уселись на кровати, сложив ручки на коленях, и заговорили, лишь когда Юля со смешком спросила. «Просто девочки-паиньки, на вид. Мне пора паниковать? Что вы натворили?» «Ничего, совсем ничего», — хором протараторили девочки. «Ничего такого, чего бы ты не одобрила». «Мы просто гуляли», — начала Амита. «С Ваолом, конечно». Юля кивнула. Охранник-орк, пострадавший от рук кровавого Вана, урок усвоил. Он больше никому не доверял и постоянно был начеку. «И пришли к дому Корниеров. Случайно, конечно», — продолжила Оза. «Ты же помнишь Лилию, госпожу Корниер?» «Помню», — Юля заволновалась. «Вы были в ее доме?» «Нас пустили во двор. Госпожа Корниер вышла к нам поболтать, но не одна, а с компаньонкой. Так она представила нам ту мрачную даму, что теперь везде с ней ходит». Юля нахмурилась. «Компаньонку?» «Мы не смогли поговорить с Лилией. Нормально поговорить. Эта дама стояла совсем близко и слушала. Потом велела сократить визит. Дескать, ее подопечная очень слаба. Она скомандовала, понимаешь? И Лилия подчинилась». «А она действительно слаба?» — напряженно уточнила Юля. «Она выглядела больной?» «Скорее, измученной», — ответила Амита. «Глаза красные, руки дрожат. Она как будто хотела нам что-то сказать, но не решилась. Сначала обрадовалась, а потом совсем загрустила, что-то лепетала». «О погоде. Дурацкая тема для разговора», — подхватила Оза. «Все еще хуже, чем раньше. И слуга, который открыл нам дверь, мы не видели его в наш прошлый визит. Он похож на драка, а не на человека. Мы отдали Лилии печенье и ушли». «Да», — протянула Юля, обдумывая услышанное. «Похоже, дело дрянь». «Не иначе, как за Лилию взялось гнездо ее покойного мужа», — вставила Амита. «Ну-ка, ну-ка, почему ты так решила?» Фактически Амита озвучила мысли Юли. Они обе пришли к одному выводу. Девочка пояснила свою догадку. «Во-первых, компаньонке нужно платить. Я точно знаю, что это дорого, потому что престижно. Драки нанимают для жен компаньонок, чтобы те приглядывали за дамами в отсутствие мужей. В приют часто приходили всякие богатые благотворительницы. Больше от скуки и на показ, чем ради нашего благополучия. И все в сопровождении компаньонок. Во-вторых, нам с Озой сразу стало понятно, что отношения у них не очень. Лилия, конечно, мямля». «Амита», — Юля свела брови, — «не суди других. Не дай боги тебе попасть в такую же ситуацию, без друзей, денег и защиты. Когда некуда идти, а вокруг все строят козни». «Вот именно», — девочка закатила глаза. «У Лилии не было средств, чтобы купить нормальную еду. Но устала бы она за свои деньги терпеть рядом противную старуху. Ради престижа. Но нет. В доме и так хватало всяких отвратных слуг. Мы подумали, вдруг Лилия опять вышла замуж. Но потом вспомнили, что ее противный муж включил в договор запрет на повторный брак». «Ох, вот правда. С логикой у вас все в порядке. Отправить бы вас учиться на детективов», — пробормотала Юля. «Жаль, здесь нет таких школ». Девочки переглянулись и, втянув головы в плечи, робко сказали хором. «Нам и практики хватает, вообще-то». «Эйд и Эйр разрешили нам немного помогать в доме дозора», — смущенно призналась Амита. «С досками и бумажками», — Оза невинно округлила глаза. «Сколько же там интересного! Мы помогаем развешивать заметки. Дозорные очень хорошо к нам относятся и не ругаются». «Узнаю, что мешаете занятым людям, откручу уши», — вздохнула Юля. «Ну что с ними делать? Не запирать же в доме». «А если выяснится, что Эйд и Эйр перекладывают на вас свои обязанности, собственноручно придушу их обоих». Амита и Оза дипломатично сделали вид, что испугались. «Как же нам теперь связаться с госпожой Корнийер?» – задумчиво проговорила Юля. «Мы проберемся к ее дому ночью и забросим в окошко переговорный кристалл. Нужно только узнать, где ее спальня», – загорелась Оза. «Ну уж нет», – сказала Юля. «Плохая идея. Никуда вы ночью не пойдете и в чужие окна ничего кидать не станете. Нет, нам потребуется серьезный план действий. Мне необходимо поговорить с Айланом. Нельзя больше тянуть. Пора спасать Лилию». «Нужно как-то ее приободрить», – виновато предложила Амита. «Отнесите ей еще печенье и подчеркните, что его передала я. Она поймет». Не успела Юля перепеленать Агату, как в дверь гостиницы громко постучали. Открывать пошел Ваол. Увидев на пороге дюжину незнакомых мужчин, рядом с ним встал Фоок. «Пропустите, это ко мне». Юля вежливо улыбнулась гостям с лестницы. «Господа, что привело вас в мой дом?» Господа столпились у входа, поглядывая на топорик в руке Фоога, а Юля не стала отзывать орков. Перед ней топтались мастера, когда-то укравшие ее идею инвалидной коляски. «Госпожа Фарриер», — мрачно проговорил самый пожилой из них, глава цеха, который посмеялся над претензиями Юли в их последнюю встречу. «Мы пришли поговорить. Вы нас помните?» «Еще бы», — хмыкнула Юля. «Мы, узнали, что вы обратились к Долормам, и те сделали для вас специальные машинки для мытья тарелок. Эти машинки сейчас стоят по всем тавернам и постоялым дворам. Должно быть, неплохой куш вы сорвали, госпожа вдовица, хе-хе». «Что получила, все мое», — холодно ответила Юля. «У меня мало времени. Говорите, зачем пришли?» Она оставалась спокойной. В саду дежурили двое пустынников из нового отряда Таниера. Юле было достаточно сильно надавить указательным пальцем на турмалин в кольце, чтобы Эйлан и стражи получили сигнал об опасности. Когда она рассказала жениху о свойствах родового артефакта, он был поражен и долго рассматривал посветлевший прозрачный камень. Затем один из его друзей-магов превратил перстень в тревожную кнопку. «Госпожа, тут такое дело!» – замялся глава цеха. «Мы не хуже Долормов. По металлу работаем не меньше, чем по дереву и коже. Отчего бы вам с нами снова не стать компаньонами?» «Мы никогда не были компаньонами. Собираетесь обдурить меня во второй раз? Предлагаете опять подарить вам свою идею, мой патент?» «Это что за штука такая? Машинка ваша?» — крякнул старик. «Патент — это не машинка», — скрипнув зубами, пояснила Юля. «Это право на выпуск моего изобретения, законодательно зарегистрированное в ратуше. К тому же на патент уже имеется покупатель». «Да не слушайте вы ее. Кто она такая, чтобы ее спрашивать? Какая-то задравшая нос фифа, не привыкшая делиться с простыми людьми». Молодой мастер с густой бородой выдвинулся вперед и злобно прищурился. «Зачем мы вообще сюда пришли? Только время теряем. Купим такую машинку, разберем, да сами по образцу сделаем». «Ничего другого я от вас не ожидала», — усмехнувшись, кивнула Юля. «Видели?» — она продемонстрировала мастерам кольцо. «Я уже не совсем вдовица. Не верите? Спросите у людей. Мой жених — высокопоставленный чиновник. Совет ввел новое правило. Все изобретения отныне закреплены за изобретателем, и все, кто им пользуется, должны платить особый налог». Юля блефовала, но только отчасти. На самом деле Эйлан давно составил проект, но не успел подать его на утверждение. Совет должен был рассмотреть заявку на ближайшем собрании. Таниер был уверен, старейшины одобрят предложение. Уж слишком много жалоб поступает в ратушу в последнее время. «Чушь!» – воскликнул молодой мастер. «Эти драки уже не знают, как выудить деньги из простого рабочего люда». «Все, посягнувшие на мое изобретение», — ровным тоном продолжила Юля, — «будут наказаны большим штрафом или тюрьмой. Скрыть не получится. У каждой мастерской свой стиль, да и покупателей расспросить несложно. Дознаватели легко выяснят, кто изготовил подделку». Глава цеха смачно выругался, развернулся и направился к выходу. За ним двинулись остальные мастера. «Помните, что я вам говорила?» — сказала Юля в спину главе. «Самые горькие сожаления – это сожаления об упущенных возможностях. Вы могли бы разбогатеть. Жадность – плохое качество». Предположение Юли подтвердилось. Лилия сумела передать Озе крошечную записку, когда забирала очередную порцию печенья. В коротком послании девушка описывала свои невзгоды. Гнездо пересмотрело завещание Эйнара Корнийера, погибшего во цвете лет, и собиралась выдать Лилию замуж за дальнего кузена ее бывшего мужа. Несмотря на то, что у них не было детей, и Эйнар запретил жене последующие браки, усомнилась Юля, вслух прочитав записку Цилли. «Такое возможно», — подтвердила Цилла. Женщины сидели в саду в тени деревьев. Агата спала в люльке, а Энни неумело, но старательно и терпеливо плела венок из цветов и травинок. Трюфель сладко спал под деревом. Амита и Оза секретничали, качаясь на качели. Обе чувствовали себя ужасно полезными, ведь именно они сумели наладить связь с пленницей дома Корниеров. «Право основного решения закреплено за гнездом», — сказала Цилла. «Можно изменить завещание и договор на дом. Возможно, в семье есть зрелый холостяк, которому по какой-то причине не удалось найти себе жену. Гнездо его пристраивает. И если ему нравится Лилия...» Девушка покачала головой. «Скорее всего, она красивая и молода», — прикусив губу, кивнула Юля. «В таком случае дом остается за семьей, а дети... Можно ведь взять себе другую жену со временем, а отказную отселить в какую-нибудь хибару. Насколько я поняла, Корниеры вообще не слишком склонны баловать таких невесток, как Лилия. Хотя это противоречит кодексу. Муж обязан обеспечить жену и после смерти. Мой отец не любил маму, но он позволил ее выкупить и дал мне дом. Я до сих пор ему благодарна. Отчасти». Орл сообщил, что отправил послание Эймиту уже давно и даже получил ответ. «Твой дядя написал, что немедленно отправляется домой. Он упомянул, что никогда не забывал о Лилии. Но там, где он сейчас, нет порталов. Потребуется еще несколько недель, чтобы добраться до ближайшего крупного альвийского города. Он может и не успеть, это раз. Его узнают, это два. Вряд ли это пойдет ему на пользу. Он же умер от черной кары. Маги наймут некромантов, чтобы уничтожить восставшего покойника». Цилла хмыкнула. «Нам такое не нужно. Восставший мертвец – это слишком даже для Эймита», – пошутила Юля. «Наш единственный шанс – выкрасть Лилию из дома и отправить ее на остров Кержи!» Цилла нахмурилась. «Ее будут искать, а если поймают, приговорят к изгнанию!» «Пусть!» – воскликнула Юля. «Пусть изгоняют! Мы ее перехватим!» «Это опасно! Гнездо спрячет ее в каком-нибудь удаленном месте, а потом незаметно вывезет в пустыню! Или чего похуже! Вспомни, как искал тебя Айлан! Не было никаких зацепок! Кристаллы связи можно отобрать, а поисковое заклинание нейтрализовать». «Да, мне просто повезло. А если...» Юля задумалась. Ей в голову пришла неожиданная идея. «Если Лилия просто уйдет из дома в открытую, каково будет наказание?» «Ну...» – растерялась Цилла, собираясь с мыслями. «Нужен повод, чтобы уйти, иначе вдову принудят вернуться». «Какой повод?» «Вот именно какой. Драки хитрые. Они всегда составляют договор так, чтобы к нему трудно было придраться. Мерзнешь в старом доме – сама виновата. При жизни муж тратил на тебя слишком много денег. Болеешь – мало молишься». «Ясно. Нам нужен совет законника», – заключила Юля. Господин Грэнд несколько раз пересмотрел соответствующую главу кодекса, снял с носа пенсне и сообщил. «Будет назначен суд. Это старая традиция, к ней почти никто не прибегает в наши дни. Но в былые времена вдова или отказница могли покинуть дом и обратиться в совет старейшин с жалобой. Например, на то, что ей не выплачивается достаточная сумма на содержание». «Угу», – пробурчала Цилла. «Только вот эти самые суммы всегда как бы достаточные. А если кому не хватает, значит, слишком много тратит на себя». «Именно так», – кивнул Стряпчий. «Увы, гнездо Корниеров формально ничего такого не нарушает. Вряд ли они позволят себе такую оплошность, как оставить доказательства своей жестокости по отношению к вдове. Синяки или ссадины. Слуги куплены? Я так и думал. Они дадут показания, что госпожа Корниер как сыр в масле каталась. Худа, бледна, нервы, они у дам часто шалят. Доказать принуждение к браку? Спорно. Суд вы проиграете». «Сколько продлится разбирательство?» – с жадным интересом спросила Юля. «Месяц или чуть больше». «Вдову принудят жить в доме бывшего мужа?» «Если она жалуется на жестокость или плохое состояние здания, вряд ли. Но я лично не рекомендую оставлять госпожу Корниер у себя. Ее имя и имя вашего дяди, достопочтенная Цилла, легко можно будет связать. Это чревато последствиями». «Верно», — Цилла кивнула. «Гостиница или постоялый двор подойдут. Истице придется регулярно посещать ратушу, чтобы дело выглядело официальным. Фактически она будет защищена протоколом. «Но не физически», — вздохнула Юля. «Мало ли, что они придумают. Знаю по собственному опыту, что некоторые драки считают себя выше других и способны на все. Мы будем ее охранять». Дело сдвинулось с мертвой точки после нескольких невинных визитов госпожи Агнеты Рибиер, по-прежнему выдававшей себя за прихожанку храма Афреи. Отказная жена, чьи финансовые проблемы Юля когда-то с блеском решила, с удовольствием согласилась помочь подруге по несчастью. Компаньонка Лилии, нанятая гнездом корниеров, не могла запретить подопечной общаться с посланницей храма. Во время визитов госпожа Рибиер с жаром убеждала новую знакомую прийти к святости, а Лилия благосклонно внимала. Компаньонка, не разделявшая ценности культа Афреи, раздраженно кривясь, иногда оставляла женщин одних на несколько минут. Госпожа Рибиер сумела донести до Лилии суть плана. В один из летних вечеров, воспользовавшись тем, что слуги ужинали, они всегда относились к процессу поглощения еды с большой самоотдачей, а компаньонка задремала в кресле, также после сытной трапезы, Лилия выскользнула из дома и растворилась в сумерках. Она остановилась в небольшой гостинице, где в соседней комнате совершенно случайно поселились два молодых драка, это были Эйд и Эйр, и принялась послушно выполнять все формальности, связанные с разбирательством. Подала жалобу, посещала представленного к ней чиновника, по счастливой случайности рядом часто оказывался Эйлан Таниер, и даже согласилась на несколько бесед с корниерами, которые, впрочем, ни к чему не привели. Женихом Лилии оказался немолодой лысеющий драк из родственной ветви. Он потратил юность на выпивку и плотские утехи, а потом вдруг сообразил, что так и не обзавелся семьей. На все его предложения Лилия отвечала твердым «нет», объясняя отказ преданностью бывшему мужу. Юля и вся компания с удовольствием наблюдали за шоу, пока одним прекрасным днем Эймит не достиг, наконец, острова Кержи. Эйд и Эйр перенесли Лилию к любимому. После возвращения они раз сто пересказывали сентиментальные цели историю воссоединения влюбленных. Эймит поверил в чудо, лишь когда своими глазами увидел Лилию, сходящую со спины темно-зеленого дракона. Лилия едва не лишилась чувств, увидев живого и здорового Эйма. Даже смешливые Эйтиган и Эйдриан прониклись атмосферой любви, которая окружала счастливцев. «Это ведь ты все устроила, странница. Теперь я верю, что раз в 300 лет сферы миров соприкасаются, чтобы явить своего посланника. Зло будет наказано, все получат по заслугам, а смиренным воздастся за их терпение». Юля дочитала письмо Эймита, сложила его и шмыгнула носом. «Однажды ты познакомишься с дядей Эймом и его славной женой. Дядя Эйм немного высокопарен временами», — сказала она Агате с сомнением в голосе. «Кажется, он обрел веру в добро и любовь. Это мило, конечно, но мои заслуги он явно преувеличивает. Что ж, Эймит и Лилия теперь вместе. Цила и Ава скоро выходят замуж. Пора подумать и о нашем с тобой личном счастье».